«Мне уже скучно», — призналась Алекса. «После дела Квентина в делах полный застой. Впрочем, так же, как и прежде. Тебе нужны перемены. А теперь, когда Саванна уехала, самое время для этого», — сказала мать и с улыбкой добавила. «Возможно, в Вашингтоне ты встретишь подходящего мужчину». «Это меня не волнует. Я думаю о тебе и Саванне». «Она уехала, и со мной все в порядке. Она с тем же успехом может навещать тебя в Вашингтоне, приезжая из Принстона. А если захочет приехать в Нью-Йорк, то сможет остановиться у меня. Я думаю, тебе надо решиться». Мюриль проявила самоотверженность, потому что знала, что будет скучать по дочери. «Я тоже так думаю. А ты уверена, что с тобой все будет в порядке?» «Да», — со вздохом ответила мать. «Стэнли надоедает мне разговорами о том, чтобы жить вместе. Оформлять брак мы не хотим, но он считает, что старее никто из нас не должен оставаться один, и предлагает жить вместе либо в его квартире, либо в моей». Стэнли потребовалось 17 лет, чтобы попросить ее об этом, а Мюриль до последнего времени устраивал существующий порядок. «А ты чего хочешь, мама?» не принимая в расчет его желания. «Кажется, мне нравится эта идея. Я боялась, что ты не одобришь», — со смущенной улыбкой ответила Мюриэль. «Думаю, он прав, и я одобряю эту мысль. Значит, решено». «Возможно. Хочу еще немного подумать. Такие решения не принимают в торопях». Алекса расхохоталась. «Сколько лет вы с ним встречаетесь?» «Кажется, 17. А Стэнли утверждает, что 18. «В любом случае, у вас было предостаточно времени подумать». «Наверное, я все-таки решусь, но лучше пусть он переедет ко мне. Мне не хочется расставаться со своей квартирой и не слишком нравится его жилище. Кстати, его это устраивает. Возможно, мы так и поступим после Рождества. Мне нужно еще очень многое сделать. А как ты? Примешь предложение?» — спросила Мюриэль. Алекса кивнула. «Думаю, да. Спасибо, мама». Она наклонилась и поцеловала мать. Вместе они вышли из здания суда. Вечером Алекса позвонила Саванне. Та готовилась к завтрашнему дню. Услышав от матери о лесном предложении, Саванна приятно удивилась. Переезд в Вашингтон пошел бы на пользу матери, и Саванна охотно стала бы останавливаться у бабушки в Нью-Йорке, если бы захотела встретиться там с друзьями. Похоже, для всех настало время больших перемен. «Перемены — хорошая штука, мама. Кстати, что слышно от сенатора?» — поинтересовалась Саванна. Болдуин ей нравился, Алексе тоже. «Думаю, он пробудет в Европе до середины или конца августа. Наверное, занят делами». Саванна полностью одобрила ее переезд и тоже поблагодарила мать за то, что та посоветовалась с ней, а это сейчас для Алексы самое главное. На следующий день Алекса подала Джо Маккарти заявление об уходе. Она испытывала неловкость, однако Джо отнесся к этому с пониманием. Он догадывался, что рано или поздно это произойдет, хотя предполагал, что у нее будет частная практика в какой-нибудь солидной юридической фирме. Но ни о чем вроде ФБР даже не думал. «Они поступают умно, нанимая тебя», — сказал он. «Так когда ты нас покидаешь?» «Уведомление об уходе за месяц будет достаточно?» «Вполне». «Это даст мне время перераспределить предназначенные тебе дела». Она вспомнила еще кое о чем. «Спасибо, что помогли мне сохранить за собой дело Квентина, а не просто отдали федералам». «Следовало это сделать», — поддразнил ее Джо. «Тогда бы они не предложили тебе этой работы». Он снова обнял ее. «Я счастлив за тебя. Думаю, это хорошее продвижение вверх по служебной лестнице. Черт возьми, мне очень не хочется отпускать тебя, но я одобряю». «Спасибо». Слух об уходе Алексы распространился по управлению со скоростью лесного пожара. В половине пятого Джек сидел напротив нее за письменным столом и буравил сердитым взглядом. «Что все это значит?» «Простите, Джек», — сказала она извиняющимся тоном, — «мне сделали предложение, от которого трудно отказаться». «Без вас тут будет тоскливо», — удрученно сказал он и вышел из кабинета слишком расстроенный, чтобы продолжать разговор. Сидя в кабинете, Алекса перебирала в уме нескончаемые вопросы, которые предстояло решить. Подыскать новое жилье, расторгнуть договор об аренде нынешней квартиры, переехать, приступить к новой работе, передать свои дела. Внезапно раздался звонок. Это был Эдвард Болдуин. «Нет ли у меня шанса уговорить вас съесть гамбургер? Я буду в Нью-Йорке до завтра». «Извините, что не звонил с тех пор, как вернулся. Пришлось заниматься 400 головных болей и провести целую неделю в Чарльстоне. Кстати, как Саванне нравится в Принстоне?» «Очень нравится», — улыбнулась Алекса. Голос Эдварда звучал по-деловому энергично. Казалось, сенатор готов действовать в 200 направлениях сразу. У нее сейчас было такое же состояние. «Предложение съесть гамбургер кажется мне заманчивым. Где встретимся?» «Я нахожусь в 2 кварталах от вашего офиса. Что, если я заеду за вами, и мы вместе сообразим, куда отправиться?» «Идет». 5 минут спустя она спустилась вниз, а Болдуин ждал ее у входа в своей машине. Он открыл дверцу, Алекса села в машину, и они направились в бар его гостиницы, чтобы выпить, а потом съесть по гамбургеру. «Как прошла остальная часть вашей поездки?» — спросил он. «Великолепно. А ваша?» «Очень хорошо. Я много думал о вас и все хотел позвонить, но так и не позвонил. Кстати, на прошлой неделе я видел в Чарльстоне вашего мужа. Должен признаться, он находится в подавленном состоянии, и это понятно. С ним была его жена, а она выглядит так, словно на завтрак жует лимоны и каждую ночь бьет супруга. Я полагаю, судьба расквиталась с ним по всем счетам». «Возможно», — согласилась она и улыбнулась Эдварду. «Для нее все это, наверное, осталось в прошлом». За гамбургерами Алекса сообщила ему о переезде в Вашингтон и о будущей работе в ФБР. «Вы? Вот это перемена так перемена! Смелый поступок!» — воскликнул потрясенный сенатор. «Сейчас, когда Саванна уехала в колледж, самое время это сделать. Раньше я, наверное, не отважилась бы», — сказала Алекса. «Но она за последнее время совершила немало смелых поступков. Отпустила Саванну в Чарльстон, побывала там сама, заключила мир с Томом, а теперь меняла работу и переезжала в другой город. В самое ближайшее время мне придется начать присматривать квартиру». «Я вам помогу», — с энтузиазмом отозвался он. «Когда вы приступаете к работе?» Эта новость весьма обрадовала Болдуина. Большую часть времени он находился в Вашингтоне. Ему хотелось видеться с Алексой, даже если бы она жила в Нью-Йорке. Но переезд в Вашингтон упрощал дело и давал им возможность лучше узнать друг друга. «Я выхожу на работу 1 ноября», — сказала Алекса. «А до этого предстоит сделать множество дел. Почему бы вам не отправиться туда в ближайший уикенд и не начать присматривать жилье?» — предложил Эдвард. Не имея определенных планов на выходные, она с улыбкой взглянула на него через стол и согласилась. «Мы могли бы подыскивать квартиру весь уикенд», — многозначительно сказал сенатор. «Кажется, он что-то планирует».